Глава 22. Шаманские игрища. Многие ошивающиеся на базе вожди уже знали о моем шаманстве и о моих военных успехах. Однажды один из них позвал меня к себе. Я не возражал. Зачем обижать старого и уважаемого человека, тем более хозяина клана? Однако, подойдя к его круглой юрте, я увидел еще довольно не старого человека с живыми и блестящими черными глазами. «Так это ты, великий шаман и знаменитый целитель?» — сходу обратился он ко мне. «Я?» «Ого, наслышан о тебе!» «И это ты вылечил воину от неведомой болезни?» «Я?» «А еще говорят, что и воюешь ты хорошо?» «Да, так и есть». Я с интересом смотрел на вождя, ожидая новых вопросов. «Ты появился из ниоткуда, Бинго?» — словно о чем-то размышляя, произнес он и выжидающе глянул на меня. «Все мы появляемся из одного и того же места», — мрачно пошутил я, но пояснил. «Я сражался в небольшом отряде под Джиджигой, нас разбили. Я еле спасся, никто больше не выжил, наверное. Я больше никогда не слышал о них». «Да-да», — покачал головой млажавый старейшина. «А где ты так научился шаманить и знахарствовать?» «Мой прадед был великим шаманом, однако после его смерти этот дар прервался, не перешел никому по наследству. И вот неожиданно для меня самого проявился во мне. Однажды в тайных пещерах Джибути на меня снизошло благословение духов Африки. Я молился им. О, как я молился! И боги услышали и передали мне знания и умения взамен на жертвоприношение в бою». Вождь вздрогнул, услышав мои слова. «Ты заключил с ними договор?» «Да, и они всегда стоят за моей спиной». Вождя вновь передернуло, а в его глазах промелькнул страх. «Почему-то все негры верят в духов Африки, в Вуду и во все остальное. Хотя поскреби почти любого европейца, и не такое полезет. Ты спас многих воинов моего клана. Какую награду ты хочешь?» «Я хочу стать командиром всего отряда». «Зачем?» «Чтобы победить. Вы никогда не победите, потому как не умеете воевать. Я видел ваших воинов в бою, это обычная банда, а не солдаты». «Да, в борьбе против слабо вооруженных защитников деревень и селений они прекрасны. Но стоит нарваться на регулярную армию Сомали, и почти все ваши бойцы разбегутся, как тушканчики. Я это уже видел, шансов у них нет. А со мной они появятся, ведь боги Африки на моей стороне». Старейшина крепко задумался. Думал он долго. Очень долго. Я терпеливо ждал. Почему не подождать, пока председатель всего этого колхоза принимает сложные решения? «Ты сильный воин, я это знаю. Ты сильный колдун, и это я знаю. Ты сильный целитель, и это тоже бесспорно». Вождь выдержал долгую паузу. «Но ты чужак. И я могу только сказать, чтобы тебя избрали заместителем командира сотни». «Хорошо, я согласен». Я не очень хорошо понимал иерархию повстанческого движения. То, что клан Исса воевал против других кланов, я знал. Но о том, как тут все формировалось, не имел ни малейшего понятия. Все через одно место. Наш отряд состоял примерно из 300 бойцов и считался крупным. В других числилось от 100 до 200 воинов, так что быть полусотником не так уж и плохо. «Я рад, что ты согласился, но у меня есть к тебе просьба». «Слушаю». «Ты можешь вылечить моего сына? Он очень сильно болен». «Веди, надо смотреть». «Ты уже готов? Пойдем». Старейшина едва ли не вскочил, напрочь забыв о своем статусе, и немедленно повел меня вглубь селения. Пройдя 200 метров, мы остановились возле большой хижины Годжо. Войдя внутрь, я увидел лежащего у стены юношу. «Вот мой сын. Вылечи его, и я отблагодарю тебя», — вождь посмотрел на меня с надеждой. Больной тяжело дышал, вся его кожа была покрыта сыпью и какими-то чуть выпуклыми пятнами. Положив руку ему на лоб, я ощутил очень сильный жар, исходящий от тела. «Странно, что это за болезнь. Нужны анализы, но какие тут нахрен анализы? Хотя что-то мне эта болезнь напоминала». Внимательно глядя на юношу, я перебирал в памяти все известные мне болезни, но так ничего похожего и не вспомнил. Я вылечу его. Но для начала мне нужно выяснить, чем он болен. Лишь после этого я смогу подобрать лекарства. А пока мне нужны определенные растения и листья кое-каких кустарников в качестве жаропонижающего, и я стал перечислять их старейшине. «Мы найдем их и принесем тебе», — склонил голову старейшина. «Хорошо. Нужно еще провести обряд общения с духами. Возможно, они подскажут мне, что это за болезнь». Он заболел внезапно. Несколько дней кашлял, ходил с большим жаром, а потом слег, и вот. «Понятно. Вели вечером разжечь костер, я буду общаться с духами. И не забудь собрать листья для эликсира и других лекарств». «Я все сделаю, только вылечи моего сына», — взмолился вождь. «На все воля богов, старейшина, а мне нужно подготовиться». Придя в лагерь, я, готовясь к диким ночным скачкам и встрече со змееголовым, первым делом завалился спать. Вдруг меня самого озарит. Такое тоже иногда бывало. Никто меня не трогал и не будил. Все уже знали, куда я собирался и что буду делать ночью. Так что я спокойно продрых весь остаток дня, проснувшись лишь к вечеру. Разукрасив свое тело всяческими узорами и древними рунами, накинул поверх рубашку и надел штаны. Прихватил с собой набедренную повязку и бусы из клыков зверей и высушенных голов змей, что насобирал по пути. И ушел, тихонько громыхая атрибутами моего шаманства, что уже давно ждали своего применения. Вечерние сумерки явно проигрывали наступающей на них ночной тьме. Недавно разожженный костер лихо отплясывал на поленьях, ярко освещая собравшихся людей. Ни слова не говоря, я сбросил с себя одежды и обвязался наведенной повязкой. Накинув бусы, взял в руки деревянный жезл в виде фигурки змееголового, специально заказывал в Адис-Абебе, и начал свой танец. «Хумба-юмба-рахал-кагал, мимба-гимба-раздаркон, даздо-перма-даздо-стен, даздо-смыгла-карвасил, кукуцапель-ревон-револь-вилен-исмиголь, сталберт-сталет-ивеливс, лени-стали-зашибись». Раздухарившись, я бегал вокруг заметувшегося до черных небес костра. Сыпля искрами, жаркое пламя резало низкое небо, пожирая темноту. Постепенно из селения потянулся еще народ. Смотря на мои художества, многие приплясывали. Кто-то затянул нудную песню. Но когда принесли там-там, плясать и скакать стало веселее. Как говорится, кто не скачет, тот против духов Африки. А тот, кто против духов, того в костер. Огонь меж тем пылался сильнее, щедро делясь своим жаром, и пришлось отойти от него подальше. Однако змееголовый, гадюка такая, так и не явился. Зато в моей голове мелькнула светлая мысль: «Да это же корь! Сын вождя болен корью!» Перебирая в уме все возможные симптомы, я все больше и больше убеждался, что моя догадка верна. А убедившись, закончил свой дикий танец и повалился на землю, дыша как буйвол после пробежки по саванне. Отдышавшись, картинно воздел руки к небу и произнес гротеском: «Духи пришли ко мне и подсказали, какой болезнью болен твой сын, вождь. Ты принес то, что я просил». Старейшина все это время находился рядом, не спуская с меня настороженных глаз. Он тут же подскочил ко мне, усиленно закивал и прорал куда-то в темноту: «Тащите все сюда!» Пока они там копошились, я подошел к своей одежде. Под сумки из-под магазинов у меня лежала пара флаконов с эликсирами. Осталось только составить правильную пропорцию ингредиентов и дать больному ударную дозу лекарства. А потом они уже сами будут варить из лекарственных трав нужный отвар и поить им сына вождя. Болезнь хоть и тяжелая, и даже иногда смертельная, но с лекарствами она отступит. Я приступил к приготовлению снадобья из принесенных старейшину лекарственных трав и прочих ингредиентов. Этот процесс занял несколько часов, после чего приготовленный отвар отнес больному и напоил его. Ночью я провел в хижине вождя, время от времени давая больному юноше отвар, и к утру ему полегчало. Старейшины в Годжо не было, поэтому, устало поднявшись, я сказал матери больного: «Жить будет, пока отпаивайте его остатками того отвара, что я сделал ночью. Если не будет хватать, разбавьте кипятком. Вечером сварю новый, а сейчас я пошел спать». Женщина прижала руки к сердцу и смогла лишь кивнуть. В лагере меня никто не трогал, и я спокойно выспался, чтобы ближе к вечеру вновь отправиться к костру варить очередное зелье. Отдав его старейшине, я ушел спать. На следующее утро меня назначили полусотником 3-й сотни повстанцев. Нацепив на себя командирские лычки в виде широких красных полосок, я осмотрел себя. Ну что же, вот я и перешел на 2-ю ступень и стал старшиной. Черный старшина жалит, как стрела. Черный старшина всем нальет сполна. Черный старшина, он придет всегда. Черный старшина выпьет кровь до дна. Командиром сотни назначили бывшего десятника, родственника кланового вождя. И этот десятник был из числа тех, кого я спас от яда. Так что должен он мне, как земля, колхозу. Помимо этого, он еще и откровенно побаивался меня, причем сильно. Так что через неделю вся сотня подчинялась мне целиком. Номинальным сотником, конечно, являлся назначенный десятник, а по факту всем заправлял я. И по этому случаю меня вызвали к капитану. Я, наконец, вспомнил, как его зовут, товарищ Сергей. Часовой возле палатки инструктора впустил меня внутрь. «Заходи, дед», — встретил меня советский капитан. «Спасибо», — на ломаном русском и по-сомалийски растягивая слово, ответил я. «Угу, учишься, значит, по-русски говорить, это хорошо. Если научишься, то поедешь в Советский Союз на учебу. Советский Союз — это страна победившего социализма. Еще немного, и у каждого будет все, и собственное жилье, и продукты, какие захочешь, даже туалетная бумага будет, без очередей». Все это мне исправно переводил местный переводчик, которого я почти не слушал, так как он сам не все понимал, а говорил так и вовсе с ужасным акцентом. «Спасибо», — как попугай повторил я, мысленно хихикая над тем, как быстро победивший социалист скатился в речи капитана до уровня туалетной бумаги. «Спасибо в карман не положишь, и на хлеб не намажешь», — криво усмехнулся капитан Сергей и тут же осек переводчика. «Это не переводи». «Спасибо», — долонил я, откровенно издеваясь над явно закипающим капитаном. Потом сделал паузу и добавил. «Как дела?» «Ничего дела». «Ладно, хорош попугайничать, давай к делу, а то развелось тут». И тут меня словно пробило на черный юмор. Сделав максимально дебильное лицо, я сказал. «Я не попугайничать, я обезьяничать», чем вел советника в откровенный ступор. «Хм», — кашлянул он кулак. «Понятно, извини, я не хотел тебя обидеть». Он тут же поменял тему разговора, чтобы не продолжать извиняться. «Ты месяца не прожил с нами, а тебя уже назначили по просьбе вождей полусотником отряда. Это большая честь и большая ответственность. Но при штурме воинской части противника, как сообщают другие участники нападения, твой десяток особо не рвался в бой. Ты сможешь справиться с командованием всей сотни, если ваш командир будет ранен или погибнет?» «Конечно смогу. Дед Бинго совсем справится». «Действительно», — еле слышно буркнул капитан себе под нос, — «чтоб дед, да к тому же Бинко, и не справился. Глупый вопрос». «Понятно. Тогда расскажи мне еще раз, что ты умеешь?» Я немножко завис после этого вопроса. «А что я умею? Хартум брать? Египет брать? Оранжевой республике помогать? Да все, собственно, умею. Сложнее назвать то, чего не умею. Но и учиться это я завсегда и с удовольствием». Вот только капитан Сергей ждал от меня других слов, совсем других. «Лучше всего я умею командовать и убивать, убивать и командовать, а еще управлять и организовывать», — поделился я своими качествами с капитаном. Капитан оценил, хмыкнул, но не сильно удивился этому. Он уже вдосталь насмотрелся на жестокость с обеих сторон. Недаром кубинский майор, командир танковой бригады, при угрозе попадания в плен к сомалийцам застрелился. Ох, недаром. «Пока я убедился лишь в том, что ты умеешь лечить и шаманить. Шаманить и лечить, а еще стрелять из автомата», — пикус пародировал меня командир. «Да», — я улыбнулся раньше, чем переводчик перевел эту фразу, но Сергей этого не заметил. «Я много чего умею и готов учиться новому. Хочу стать большим начальником». «Ого, ясно, амбициозный, значит», — Сергей кивнул каким-то своим невысказанным вслух мыслям. «Так вот, через несколько дней весь ваш отряд отправляется на боевое задание, после чего я уеду от вас и больше не вернусь. Ни я, ни кубинцы. Война подошла к концу. Эфиопия свободна, и наша помощь больше не требуется. Если ты проявишь себя как достойный командир, то я могу походатайствовать перед советским послом, чтобы тебя отправили учиться в Советский Союз». «Да, я бы хотел так», — кивнул я. «Мне нравится Советский Союз. Там все бесплатно, даже бананы бесплатно раздают, я слышал». «Бананов там нет», — поморщился капитан. «И бесплатного тоже ничего нет, кроме образования и медицины. А вот если ты поступишь в военное училище, то тогда тебя будут бесплатно кормить и одевать, и даже стипендию платить, представляешь? Красивая добротная форма, трехразовое питание, капуста там вареная, мясо с салом, чай с маслом каждый день, хлеб еще...» Тут он посмотрел на меня и поправился. «Ржаной». «Да, а еще женщины белые», — размечтался я, поддакивая капитану, чем вызвал у него раздражение. «Но насчет женщин не знаю. Это как повезет. Жить будешь в казарме, поэтому женщин будешь видеть редко». «Ага», — не сдавался я. «Но женщины же там все белые». «Да, все белые. Негритянок почти нет. Они у нас тоже учатся, но шашни с тобой крутить им некогда». «Это мы еще посмотрим. Я буду много денег получать и смогу платить за их любовь. Им не надо будет учиться, они будут получать от меня деньги, давать их учителям, а те будут ставить им хорошие оценки». «Ты будешь сидеть в казарме, какие деньги? А учителя у нас взяток не берут. Запомни, это черная твоя рожа». «Советские учителя взяток не берут», — разъярился капитан. «Одно другому не мешает», — пожал я плечами. «Бинго умеет деньги зарабатывать. Каждый хочет быть здоров, каждый хочет быть свеж и красив. Каждый мужчина хочет по 5 раз женщину иметь. Все будут платить бинго за лекарства. А бинго умеет готовить лекарства. Сильные лекарства, мощные лекарства, нужные лекарства». «Ну ты это...» — Сергей растерялся. «Ты мне-то зачем об этом говоришь?» «А у меня есть лекарство, называется африканская сила. Оно помогает любому мужчине вновь обрести мужскую силу, а тому, кто ее и так имеет, стать еще более сильным и властвовать над многими женщинами. Властвует всю ночь. У него будет много детей и много женщин». «А ты не врешь?» — скептически прищурился капитан. «Врал ли я? Конечно же нет. Как можно? Все у меня есть, если нужно. У волшебника-наркомана и бинго-валермана все есть». «Нет, я никогда не вру, когда говорю о лекарствах. Ты хочешь попробовать?» Капитан почесал в затылке. «Конечно, он хотел. Да и кто бы отказался? Вопрос был в другом — с кем? Местные красотой не блистали, да и так просто не давали, надо платить. Да и набившие оскомину нравственные принципы пресловутого кодекса строителя коммунизма не позволяли. Так сказать, облико морали. Советский человек вообще ничего не должен знать про секс, потому как его в СССР не было. Так, по крайней мере, говорят. Врут, поди. Но неведомое лекарство хотелось испробовать, очень хотелось». «А ты вроде как многих вылечил?» «Да, я очень сильный знахарь, и многих вылечил, мои солдаты и старейшины не дадут соврать. Ты можешь спросить их, и они подтвердят мои умения». «Ладно, если ты проявишь себя в бою, выживешь и вернешься, я походатайствую о твоей учебе в СССР». «Хорошо», — живенько согласился я. «Но ты должен будешь подарить мне немного твоего лекарства». «Хорошо», — повторил я и кивнул для пущей убедительности. «Я дам тебе его ровно на 1 раз». Запас всяких лекарств у меня имелся, а сочетание некоторых из них давало, в числе прочих, и такой эффект. «А у тебя есть...» — на секунду замялся капитан Сергей. «Есть женский возбудитель». «Женский афродизиак», — на всякий случай уточнил я, потому как не сразу понял, что за возбудитель. «Да, афродизиак. Я забыл, как правильно это называется». «Нет, но я могу сварить его, но не в подарок, а за большие деньги. Он более сложен, и у меня нет с собой всех ингредиентов для него, поэтому я его сделаю только за деньги». «Угу, сделай, я заплачу», — сказал капитан, а про себя подумал. «Рабибу чуток дам, пусть тот на своей жене испытает и расскажет потом, каким эффект окажется. Вот и проверим». А в голове у капитана Сергея оживали картинки из Камасутры, что случайно попалось ему однажды в какой-то лавке в Аддис-Абебе. Стыдливо краснея, он брезгливо переворачивал тогда замызганные страницы, уговаривая сам себя оставить это неугодные партии занятия, но так и не смог оторваться, пока книга не закончилась. Теперь в его памяти всплывали самые развратные сцены, рисуя в образе главного героя. А лица партнерш приобретали черты когда-то понравившихся ему девушек и женщин. На секунду в его воображении мелькнуло хорошо знакомое лицо супруги, но, вспомнив ее дородную фигуру, он тут же отмел эту фантазию как чересчур жесткую. Нет, на всю ночь он такую любовь не вытянет. Нужно что-нибудь полегче. Легче и стройнее и легче. Вот бы Марину, а? Однако хрустальный мир капитанских грез вдребезги разбила суровая жизненная реальность, вторгшись ее мысли посредством диких криков извне. В лагере кто-то выяснял отношения. «Ладно». Влажные мечты потихоньку выветривались из головы капитана. «Иди готовься. Скоро вам предстоит боевой выход». «Хорошо. Я зайду, когда вернусь». «Да, буду ждать». Кивнул, я вышел из палатки. Как и обещал капитан Сергей, через 5 дней, погрузившись в 5 грузовиков с открытым верхом, мы поскакали по саванне, как те кони. «Пырх!» — натужно пыхтели двигатели старых советских грузовиков. «Пырх!» Их давно уже списали на родине, но здесь они все еще трясли стариной. Пока один из них, зачадив густым дымом и сдав напоследок прощальный пыф, не остановился. «Брат, что случилось, брат?» Бойцы вступили водителя со всех сторон. Остановились другие машины, и особо любопытные кинулись к сломавшемуся грузовику. Поднятый капот открыл людям металлическое нутро старого грузовика, и все увидели повисший, словно убитая гадюка, рваный ремень стартера. Мотор чадил, машинное масло капало на красную, как кирпич, землю, рисуя на ней замысловатое пятно. Видно, прохудилась прокладка, и масло сквозь нее попадало на рубашку горячего двигателя, и тут же сгорало, испуская едкий черный дым. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, грузовику в лучшем случае удастся вернуться на базу. Ну а в худшем суждено остаться здесь, служа укрытием для змей и базой для запчастей отряда, идущего назад. Если им вообще предстояло вернуться. Операция задумывалась очень серьезная, поэтому нас и везли на грузовиках. В кузовах лежали гранатометы, ручные пулеметы с гранатами и другие боеприпасы. Штурм обещал стать опасным. Тем более, что в этот раз военная часть стояла на окраине небольшого города, и в ее расположении имелись даже танки, не считая мелочевки типа БРДМ. Тупо стоя возле машины, все чего-то ждали, не зная, как поступить дальше. Но тут к грузовику подбежал молодой вояка, назначенный главным над всем отрядом. Видели его мы редко, хотя в лагере он был давно. Просто он почти не пылялся нашей сотни, тусуясь в основном во второй, где стояла его палатка. Всего в нашем отряде было 3 сотника, 1 полусотник и этот, поставленный над всеми нами товарищ, то есть командир. «Чего столпились? Перегружайтесь на другие грузовики и поехали!» — сходу заорал он. «А боеприпасы?» «Возьмите, сколько сможете унести, остальное бросайте здесь, на обратном пути заберем». Я пожал плечами и пошел за гранатометом. «Ну, нравится мне эта штука». Через полчаса заминки мы, утрамбованные в кузове, как сельди в бочке, продолжили свой путь. Все стояли голова к голове, упираясь друг в друга оружием, потому что распиханные по машинам ящики с цинками заняли почти все свободное место. Наставив друг другу синяков до начала операции, мы еще долго тряслись по гористой местности. А потом повторилась та же история, что и в прошлый раз. За несколько километров до места нас выгрузили. Пришлось брать все с собой и идти пешком. Ни о каких боевых пикапах, разумеется, и речи не шло. Советских просто в помине не было, а японскими, по понятным причинам, с нами не поделились. Еще 10 лет и все будет, а сейчас тоже в распоряжении лишь допотопные грузовики да верблюды. А там, где они не пройдут, негры, чем вам не верблюд? Гранатомет и сумка с 3 гранатами висели у меня за спиной, а в руках плотно лежал автомат. Все разделились и, подойдя к городу, спрятались в густой траве. Нас, кажется, все равно заметили. Но пока суд до дела, мы уже нападем. «Иди к командиру», — велел я своему сотнику, — «скажи, что нужно оставить хорошо вооруженный резерв, и посоветуй меня. Я прикрою, если что». «Верно, — говорю, — мы нападем, противник даст отпор, и все побегут. Придется прикрывать и отсекать солдат огнем нашего резерва». «Почему ты так думаешь, Бинго?» «Видишь», — тыкая пальцем в сторону военной части, — сказал я. Вон виднеются боксы, а вон там крытая площадка. Значит, тут много техники. А где техника, там и солдаты обученные. А обученным солдатам и вооружение получше дают. Да ты сам глянь, выше сколько понатыкано. Когда тут из пулеметов по нам, так все и побегут. А если из пушек начнут стрелять, то вообще конец. Нет, не побегут, у нас сильные и смелые воины. Да, воины у нас сильные и смелые, согласился я, но резерв все же нужен. Это необходимо. Ты меня понял? Ага, я понял. Послушно кивнул мой сотник и ушел, не став больше со мной спорить. Вернулся он минут через пять и сказал, что командир отряда согласился, но готов оставить в резерве только 30 человек. Я пожал плечами. 30, так 30. Говно вопрос. И свистнул самых лучших ребят из сотни. Пока все готовились к наступлению, я расставил на путях нашего возможного отхода своих людей с пулеметами и двумя гранатометами, придержав у себя третий. Встретим всех достойно, пёсья кровь.